хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Незалежны прафсаюз рабочых мікашэвіцкага граніту, які ўзнік перад Новым годам, пераадольвае ціск і перашкоды ў рэгістрацыі. Нагадаю, што напрыканцы снежня некалькі сотняў працаўнікоў прамысловага прадпрыемства па здабычы будаўнічага каменю граніт, што ў Мікашэвічах, выйшлі з афіцыйнай прафсаюзнай арганізацыі. Рабочыя пратэстуюць супраць нізкіх заробкаў і лічаць, што афіцыйны прафсаюз не бароніць іх інтарэсы. Сёння корэспондэнт «Свабоды» Павел Константінаў наведаў Мікашэвічы, дзе сустрэўся з актывістамі новастворанай суполкі незалежнага прафсаюзу гарнякоў і даведаўся новыя падрабязнасці пра рабочы пратэст. Юрыдычна зарэгістраваць новастворанную суполку незалежнага прафсаюзу рабочыя мікашэвіцкага прадпрыемства пакуль не змаглі. Спадар Сергей, які ўдзельнічаў у гэтай працы, кажа, што вядуцца перамовы з кіраўніцтвам прадпрыемства «Граніт». Найперш для рэгістрацыі новай суполкі патрэбна памяшканне, але адміністрацыя не пагаджаецца на гэта, перамовы зацягваюцца. Начали руководители собирать собрания, они там полторы недели уже совещаются, все. Как уже чиновники различных рангов здесь побывали, и по профсоюзной линии официального профсоюза, и там и с располкома, там все там, и силовые структуры различных специалистов, все боятся вот этого возмущения, скоро чтобы оно не переросло что-то больше. То есть вот все то, что оно накапливалось годами. Суразмоўца лічыць, што ўлады ў разгубленасці. Паводле ягоных слоў, яны цяпер паспешліва вырашаюць, што рабіць з новастворанай суполкай прафсаюзу. Сам спадар Сергей лічыць, што цяпер у чыноўнікаў няма іншага выйсця, акрамя як зарэгістраваць незалежнікаў. Кіроўца самазвалу Віктар таксама актывіст мікашэвіцкай суполкі незалежнага прафсаюзу. Ён дадае, што на працоўных, якія выйшлі з афіцыйнага прафсаюзу, чыніцца ціск. З усімі непаслухмянымі праводзяць так званыя прафілактычныя гутаркі, каб яны адмовіліся ўдзельнічаць у працы незалежнага прафсаюзу. Актывісты кажуць, што кіраўніцтва прадпрыемства спрабуе ўздзейнічаць на іх, запалохваючы родных і сваякоў. Маю маці звязі з гэтымі, то што я пашоў, адказаўся ад прафсаюза, з гэтымі событиямі непасрэдна перавялі з канторы. Она сидела в конторе охранницей в управлении. Перевели на второй пост. Подальше, как якобы от кабинета, что там все ключи. Моя мать за более чем 20 лет работы ничего нигде не взяла, не украла и никому плохого не сделала. Еще получила значок, там, я не знаю, какой степени от профсоюза, как лучший работник. Они идут на грубые эти нарушения законодательства. Понятное дело, что помимо потери контроля над людьми, потеря здоровенного денежного шпана. Это потому что я не знаю, как эти глазки своих доходов просто. Кажуть активисты профсоюзу. Репортаж корреспондента «Свободы» з Мікашэвічаў. Ад 1 студзеня аператар кабельнага тэлебачання менскія тэлевізійныя інфармацыйныя сеткі адключыў канал «Еўраньюз». Замест яго ў сетцы ідзе расійскі канал «НТВ Кінаплюс». «Еўраньюз» быў адзіным тэлеканалам у пакетах менчукоў, які аб'ектыўна падаваў міжнародныя, а часам і беларускія навіны. Менскі кабельны аператар спасылаецца на тое, што праваўладальнікі расійскамоўнай версіі «Еўраньюз» паднялі цану, але ўсё яшчэ можа праясніцца да лютага. Далей з падрабязнасцямі Валер Каліноўскі. Причины отключения каналу «Евроньюз» керавництво менских телевизийных информационных сеток нияк не потлумачило. Анонсовавший замену европейского информационного телеканалу на черговый забавляльный канал, компания МТИС только зазначила на своем сайте. Киноманов чекает еще один приемный сюрприз. Канал «Евроньюз» шмат показывал про Беларусь у час важных политичных подей в Украине. 20 снежня минулого года он подробязно поведомил про напад неведомых на активисток ФЕМЕН под час их акции на ганку КДБ Беларуси. Активистки украинского движения «ФЕМЕН», пропавшие после акции протеста перед зданием белорусского КГБ в Минске, вчера были обнаружены в одной из деревень на границе с Украиной. По словам девушек, в понедельник в Минске их похитили шестеро неизвестных. По мнению активисток, сотрудники белорусских силовых структур, которые издевались над ними всю ночь, а потом бросили их в лесо. Летом у разгар маукливых акций протесту у Минску и инших городах «Евроньюз» давал подробязные репортажи из Беларуси. Несмотря на угрозы со стороны властей, люди вышли на улицы выразить свое недовольство проводимой Александром Лукашенко политикой. Многие пришли с детьми. Почему делается ребенку ладушки дома? Я не хочу своего будущего ребенка такого, какой предлагает наша власть. 20 снежня 2010 года, одразу после кривавого разгону площади, Euronews взял интервью у Александра Лукашенко, первым поставивши незручное ему питание про стан сбитого кандидата Владимира Некляева. Господин Лукашенко, вы не интересовались состоянием здоровья кандидата Владимира Некляева, который вчера серьезно пострадал? Где вообще он находится? Ведь картинки с раненым Некляевым обошли весь мир. Хотите ли вы, чтобы по этим картинкам судили о современной Беларуси или намерены что-то изменить? Вы знаете, я не живу в Беларуси по картинкам, во-первых. Что касается здоровья кандидатов в президенты. Для этого у нас очень сильное здравоохранение. Пожалуй, не лучше, чем во Франции. Нервово Александр Лукашенко поставился до осветления телеканалом Euronews подеев арабской весны. 21 красовика минулого года, выступающий со штогодовым посланием, он литерально накинулся на этот телеканал. Возьмите Euronews, который мы все смотрим. И вот это средство массовой информации, это оружие в руках вот этих бандитов. Поводле незалежного специалиста у галине телебачення Леонида Міндліна, Euronews з'являвся в Беларуси рейтинговым информационным телеканалом, маючи аудиторию до 15%. Это было некое такое вакансия в свет. И телеглядачи белорусские, которые не имеют подорожников там антенны, получали довольно-таки объемную и довольно якостную информацию о том, что отбывается в свете. Ну и безумовно, о том, что отбывается и отбывалось в Беларуси. Ну, я памятую, вот 2010-й, когда выборы довольно много давали по Беларуси и перед выборами, и у час выборов, и после выборов. Чому трансляцию телеканала Euronews УМТИС отключили? У спадара Міндліна есть несколько версий. Альбо вверх взяли политические мотивы, альбо баки не смогли домовиться по финансовых питаниях организации вещания. Любая информация сегодня, как говорят, под контролем должна быть, и пункт глядения уладов мае некие свои там особливости. Коли поглядеть на то, что робил Euronews, то не вельми, конечно, он сподобался нашим идеологичным установам, нашим идеологичным уладам. Тому, магчыма, это была основная причина. Магчыма, это черговое глупство, потому что той, кто, кого текает информация, той, кто эту информацию отрымливая, вот им лику и як телекартинку сегодня в интернете. Той, кто вельми затекавлен, ну, поставить себе с подорожником антенну и будет примать сотни каналов, як кажете, в тем лику информационных. У додаток до слова Леоніда Міндліна повідомлю, що сапраўды телеканал Euronews застається доступним білоруським глядачам, які мають спадорожнікові приймачі, або тим, хто підписав домови на послуги з іншими операторами, наприклад, Космос ТБ, які покинули канал Euronews у своїх пакетах. Ваш листок у белорусский календар. Кожный день у эфира и у интернета мы пропонуем погляд у историю и планы на сегодня. Больше полно представить белорусский день можете и вы, наши слухачи. Дошлите информацию про планованные агульно цікавые подеи на адрес свобода@rfrl.org. Або поведомляйте загодя на менский телефонный номер 266-39-52. З вами Радіо Свобода і ще одна новина з медіального поля. Генеральний директор самого популярного білоруського сайту інтернет-порталу «Тутбай» Юрий Зісер 2 студеня повідомив на своїй сторінці у соціальній сітці Facebook, що він узяв творчий відпочинок і сійшов зі своєї посади. Разом з тим Зісер застається заснувальником «Тутбай» і планує концентруватися на стратегічних питаннях, а так само почати писати книгу. У інтерв'ю нашому кореспонденту Віталю Циганкову спадар Зісер потлумачив мотивы своего кроку. На самом деле это решение зрело давно, потому что я настолько закопался в оперативном управлении, что за деревьями перестал видеть лес. Мы решили все, что мне нужно сосредоточиться на стратегии и отойти от оперативного управления для того, чтобы я мог работать над перспективными вопросами. Решили, что я возьму что-то вроде творческого отпуска до осени. Поэтому я передаю пока свои полномочия заместителю генерального по правовым вопросам. Ее хорошо знают всюду, и, в общем, не будет проблем. А сам я сейчас еду отдыхать, вот завтра улетаю. А як бы все-таки вот зараз вы уже с новой позиции прокомментировали бы отношения Тутбая и Улада? У вас в этом сенсе за год что-нибудь изменилось? Ти все было як ранее? Ну, все было як ранее. Никто не мешает работать. Даже нечего сказать. Если вы думаете, что это было какое-то там давление извне, то нет. Это давно, в общем-то, назревало. Потому что я уже 20 лет руковожу фирмой и просто устал. Ничего не изменится. Для пользователей ничего. Может, только лучше будет, потому что в условиях экономического кризиса нашего перманентного, глубочайшей стагнации рынка интернет-рекламы, нужно думать, на чем зарабатывать еще. Вот это то, что меня сейчас больше всего волнует. Сказал Юрий Зисер, основальник порталу «Тутбай» нашему радио. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Незалежны прафсаюз рабочых мікашэвіцкага граніту, які ўзнік перад Новым годам, пераадольвае ціск і перашкоды ў рэгістрацыі. Ад 1 студзеня аператар кабельнага тэлебачання Менскія тэлевізійныя інфармацыйныя сеткі адключыў канал Euronews. Генеральны дырэктар самага папулярнага беларускага парталу «Тутбай» Юрый Зісер ад новага году бярэ творчы адпачынак і сыходзіць са сваёй пасады. Віцебскі актывіст Сергей Каваленко ў следчым ізалятары галадае 15-ты дзень. Галадоўку салідарнасці з ім у Брусэлі абвясціў Змітер Фімінаў. Ад новага году старшынёўства ў Еўразвязі перайшло да Даніі. Галоўнымі выклікамі бліжэйшага паўгоду для Капенгагену будуць захаванне адзінства Еўропы і ўратаванне еўра. Ну а зараз пра тое, ці прынясе новы год змены ў лёсе палітвязняў. Павел Севярынец сам новы год сустрэў у цягніку, а палітвязню Змітру Бандарэнку дазволілі пазваніць дамоў за 4 гадзіны да новага году. Ну а Мікалая Статкевіча пад стары новы год чакае новы суд. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч. Новы год сустрэлі за кратамі не толькі палітвязні, асуджаныя за плошчу, але і маладзёвыя актывісты ды тыя, хто ўжо сядзеў за плошчу ў турме. Кажа Святлана Виноградова, жонка былога палітвязня Паўла Виноградова. Превентивная мера, боялись акции в новогоднюю ночь. Паша, по крайней мере, не собирался ни в чем участвовать. А где он собирался сустракать Новый год? Ну, со мной, с друзьями. Активисты «Говори правду» Павла Виноградова выклікли в московский райотдел милиции еще 30 снежня и оттуль отвезли у изолятор на Окрестина. Поводле протоколу, Павел небыто у милиции лаялся матом на милициантов. Сегодня 2 студеня у московском суде Павлу Виноградову дали 7 суток. Разом с Павлом присудили штраф у 20 базовых величин активисткам Насте Шулейцы и Виктории Рымашкевич. Затримали девчат 31 снежня каля изолятора на Окрестина, коли яны сустракали на воле активиста Павла Сергея, а суд за акцию солидарности 19 снежня каля Червоного костелу. Мог выйти на волю и былы политвязень Василий Парфянков, а это года Нового года не отпустили. Мать политвязня Эдуарда Лобова Марина разом с иншими так само пришла на окрестина сустракать Сергея и Парфянкова. Я ее сопровождал муж Юры. Мужа Лобовой летний забрали милицианты, а тары, что его уротовал узрост, расповела Марина. Мы уже сели в принципе в машину, подбежали, там человек 10, наверное, было их во главе с Евсеевым. Начали требовать документы, возраст, записали, звонили, кого-то искали, видно, помоложе. В районе 40 сказали возраст, что делать, отпускать или задерживать. Ну, слышали разговор Евсеева по телефону. Ну, ему сказали отпускать. Год новый, но все по-старому. От сына Эдуарда Марина Лобова новых известок не мая. Женщина сгадала, что передавала сыну турму коржи, тому меркуя, что на Новый год ее наладил святочный солодкий стол. На 12 студеня призначены суд над Миколом Статкевичем. Про это свободе поведомила жонка политика Марина Адамович со спасылкой на официальный документ с колонии. Притвязню погрожая призначение больше жесткого тюремного режима за небыто регулярные порушения тюремной дисциплины. Меркую, его отправить в Могилевскую укрытую турму уже 13 студеня, бо як раз на этот день туды призначены этап, каже Марина Адамович. 31 снежня она отримала от Миколая Статкевича саморобную поштовку с новогодними веншаваннями. Это ж было вот в праздень после того, как мы развитались. Так что это такой был эмоциональный лист приватный. Миколай Статкевич и Марина Адамович побрались около нее шлюба Новым 20 снежня. Дмитрий Бондаренко позвонил домой жонце Вользе 31 снежня за 5 годин до Нового года. Вольга сгадывая. Сложно ему сказать, что это новое было. Но только рассказал про сайт Хартия, что взломали 2 раза. А это он еще пока не знал. Вольга Бондаренко сустрела Новый год одна, переписывающаяся с дочкой Юлей у скайпе. Про встречу Нового года рассказала журналистка Ирина Халип, жонка осужденного на 5 лет былого кандидата на президента Андрея Санникова. Мы собрались с семьей, моей батьки Алла Владимировна, а полночи вышли про скайп на связь с Лондоном, где были наши сябры, свободного театру Коля Халезин, Наташа Коляда, Ирина Богданова и Наташа Радина так само были и там, и вось мы про компьютер выпили по килишку шампанского. Павел Северинец провел новогоднюю ночь у техняку Санкт-Петербург-Берости, вертающийся с Витебску на химию. Отбывая покарание, Павел у Пружанском районе. У комендатуры Северинец мусил быть уже 1 студеня. Як у техняку состракали Новый год? Белорусы и россияцы поводили себя, конечно, досить типово. Белорусы тихо пили шампанское, а россияцы занимали телефонные линии и весь Новый год там кричали в слухавку. Техник полпусты, в этот Новый год можно все, что угодно робить у их технику. Угомонились они к 3-й године. І дадам, што 15-ты дзень у віцебскім следчым ізалятары галадае Сергій Каваленка. Сваю галадоўку ён пачаў сімвалічна 19 снежня. Сёння да галадоўкі Каваленкі ў Брусэлі далучыўся Зміцер Піменаў. Лічыцца, што абодва яны выконвалі функцыю так званага Мірона ў Віцебску. Ну, а зараз апытанне свабоды. Што чакае Беларусь у новым годзе, на якія змены ў эканоміцы, палітыцы вы спадзеяцеся? Адказваюць жыхары Магілёва. То же самое, наверное, что и сегодня имеем. Лучше не будет. Мы станем северо-западным краем России. Наверное, нас минует кризис, который мы немножко, так как говорится, бедствуем. Потом на работу у нас все очень хорошо. Пенсию нам выдают. Не так много, но хватает пока на хлеб, на соль, на молоко. Больших перемен не будет. С этим вот руководством ничего такого не вижу. Ну, как говорится, все хуже становится. Возможно ухудшение положения. Все не так плохо, как кажется. Есть довольно неплохие контракты в Венесуэле, в России. Ну, зарплата, не могу сказать, что на должном уровне, но, тем не менее, начальство стремится повысить ее. Ничего хорошего. Вы же понимаете, кто власть. Ну, ничего не будет. Никаких изменений. Только хуже. Ну, надеюсь, в 15-м, когда там выборы. Хочется верить. И то вряд ли. Просвет один, только свержение власти. Ой, не знаю. Хочется надеяться на лучшее. По крайней мере, о плохом точно думать не хочется. Хочется какой-то надежности, стабильности и надежности. И не хочется думать про политику. Вот это точно я знаю. Я хочу жить и радоваться, и любить. Никакой политики не хочу вообще. Даже говорить не хочу. Не скажу. Трудно сказать. Все как-то идет, мне кажется, к худшему. В мире очень плохо. Россия с Америкой снова уходит типа холодные конфронтации. Если изберут Путина, наверное, будет эта политика и продолжаться. Но мы же 90% зависим от России. Мы как были под восточным, так и останемся. Я думаю, будет лучше. У людей появится больше надежды, уверенности. Я далека от политики, поэтому я верю все же в лучшее. И в данном случае меня как-то вот все моменты устраивают. Я надеюсь на лучшее в финансовом положении. Хотя бы стабильнее, чтобы была экономика. Скоро будут парламентские выборы. В этом вопросе останется почти без изменений. Я не вижу в нашем обществе политиков, которые могли бы владеть ситуацией в стране. В экономике будут инновационные процессы. В следующем году будут сокращения на газ вдвое. И продукция будет по меньшим ценам. Будет конкурентно на мировых рынках. Ничего хорошего. Тяжело. Чтобы цены хоть остановились, зарплаты повысились. Люди, чтобы подобрели. Чего вы чакаете от Нового года? Такие отказы мы почули у Могилеве. Краски акцент. Выники году. У гэтым цикле передачи мы пригадываем основные подеи 2011-го. Спробуем спрогнозовать, у вас что у вас особятся тенденции этого года у наступном, 2012-м. Экономичный кризис и политвязни, молчливые манифестации и кадровые измены, холодная война с Заходом и медовый год с Россией. Про все это у выника году за круглым столом «Праска акценту». «Праски акцент» у нашей программе «Хвилина праз 10». Ад 1 студзеня, згодна з пастановай ўраду Беларусі, мінімальны заробак павінен падвысіцца да 1 мільёна рублёў. Гэта азначае, што наймальнік не мае права плаціць працаўніку менш за мільён рублёў. Якая рэальная сітуацыя і што думаюць эканамісты, высвятляла Інна Студзінская. Паводле афіцыйных дадзеных нацыянальнага статыстычнага камітэту, сярэдні заробак у Беларусі ў канцы мінулага году склаў 2,5 мільёна рублёў, але значная частка беларусаў зарабляе менш. Палявода СПК Абуха Варшанскага раёну распавялі пра свае зімовыя заробкі. 450, 500, 200 тысяч зарплаты. Ну, у нас такая зарплата. Мен паляводу. Вот як можна жыць? Выхавацелька дзіцячага садку з Барысава кажа: "Я па дзве смены работаю. Я всё время выходзіла на мільён. До этого, конечно, голую ставку не попадала. У меня не было, конечно, меньше. 800, 900". Эканаміст Міхал Залескі кажа, што лічба ў мільён нічога агульнага з эканомікай не мае. Для таго, каб бывалі, бачылі па тэлевізары, што міністэрства праўды паведамляе: "Мільён, мільён, гэна многа, гэна хопіць". І супакоіваліся. Калі мы жылі б у краіне, дзе нехта дбаў пра гаспадарку, то размова ішла крыху ў іншай паслядоўнасці. Першае: ні адзін наймальнік не можа плаціць чалавеку меней, чым трэба для чалавека дзеля аднаўлення ягоных сутнасных сіл. Другое: гэная аплата прымушае любога наймальніка прыдумываць такія бізнесы, которые прыносілі яму прыбытак і чалавеку аплату. Старшыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктар Маргелаў таксама перакананы, што трэба ствараць працоўныя месцы, развіваць рынкавыя адносіны, а не дэклараваць заробак памерам у мільён. Мільён — это вроде бы немного. Вопрос не в этом. Вопрос, что надо создать другие условия. Это рынок должен заработать. Спрос должен появиться еще, чтобы миллион этот наработать. В этом корень причин. Важно, чтобы этот миллион легко можно было зарабатывать. Для працадаўцы запаветный миллион обыдется як минимум на тратину дорожей, бо отличения у фонда социальной обороны досыть великие. Тому может скоротиться колькость предпринимальников, найманных працовников, каже экономист Леонид Злотников. Ну не будут наймать там, где можно будет доплатить своему там работнику. Каб гэту працу нехто дадаткова выканаў, просто чуць больш будзе беспрацоўя, а больш будзе па сумяшчальніцтву працы. Эканаміста Леаніда Заіку заробак у 1 мільён таксама не ўражвае. Мінімальная зарплата $120, это было бы хорошо для Молдавии или для Зимбабве. Это явное поражение трудящихся в правах. Если в стране через 20 лет после достижения суверенитета зарплата минимальная $120, значит, в стране все делалось неправильно. Все. А уж к чему она приведет? Нищенский уровень будет чуть-чуть повышен. Минимальный заробок повинен быть на таким узровне, как на его можно было прожить. Что до декларованного миллиона, экономист Михаил Залески каже. Вот она поспехи колгасной идеологии. У злучаных штатах есть минимальная погодинная оплата. Коли я наймаю, я не могу официально показать, что я плачу меньше за $8.12 на годину. Меня просто оштрафуе министерство отповедно. До речи, за советским часом гэна вытрымлівалася. Была минимальная заработная плата, но вот под конец это 75 рублёв. Прожиточный минимум был 50 рублёв. То бок вартаўнік и прибиральшчыца могли мець дзіцё и утрымлівать его на узроўні минимума. Де юра гэна ўсё вытрымлівалася. Де факта, конечно, на гэна грошы прожить было немагчым. Зараз уже никто не звертає увагу на факты. Идуть вот такие вот танные гульни. Один кричит, надо пахать, другий каже, попейте горелочку еще в выходные. Ну, уже идут разводки, я ж кажу, на узровне колгасного клуба. Акрамя мільёна, обяцанага кожному працаўніку, с 1 студзеня заробки бюджетников повинны повялічыцца на 19%. Прыкладна на 20% повысятся стипендии и социальные допомоги некоторым категориям грамадзянаў. Меркаваннями экономистов на конт подвышения минимального заробку цікавілася и на студзенская. Ну, а зараз дамо слова слухачам свободы, что их усхвалявало под Новый год. Добрый день, это Андрей из Пинска. Вот прочитал на вашем сайте о том, что в Микошевичах прошла забастовка рабочих. Ну, нечем удивляться. Я лично сам слышал о том, что там очень большая радиация. Там пыль везде и всюду, на многие километры, на деревьях, на траве. Там все серое, а не зеленое. К тому же, говорят, там еще добывают будто бы уран. И условия там просто адские. Конечно, зарплата там у людей нищенская, мизерная. Там люди уже давным-давно потеряли свое здоровье. И вот их как рабочую скотину начальство используют. Хотя говорят, что россияне будто бы выкупили часть этого предприятия, и они там берут без перерыва щебень. Поэтому денег у предприятия много. Но начальство, конечно же, не думает о рабочих. Вот. Еще наши пинские строители там собирали грибы, как-то были в командировке. И в этих грибах 5 раз превышена радиация. С Новым годом, дорогие сябры, коллектив редакции «Радио Свобода» и все, то с радостью вас слухаем. Прослухав віншування з Новым годом, якое выказал Александр Григорович, и он нас усіх назвал «дорогие друзья». Александр Григорович, ну какие мы вам друзья? Вы не ходите с нами в магазин, не ездите с нами в городском транспорте и кушаете не то, что мы. Мы, у всяким разе я, вам не друг. Я громадянин Республики Беларусь. А кроме громадян, тут у нас и гости с інших краин. Забылися вы про их. Вы выказались, что хотели у каждый дом, семью зайти с веншеванием. А я б не хотел сустреться с вами за одним святочным столом. Бо нема мне об чем с вами говорить. Об чем говорить? Про культуру? Так вы ж про ее ни слова. А и наш стрижень развития нашего громадства, экономики, отношений. Это физичная культура, культура вытворчести, культура мовы, культура историчной спадщины и так далее. Культурный человек, не гребая родной мовой, не обзывая своих друзей отморозками, вшивыми блохами, шулудивыми и уплывовых особ иншей краины, не обзывая на кшталт козел, ключник, чук и гек. Дед Микола с веншеванием. Всего доброго. В новогоднем поздравлении президента меня удивило и насторожило два момента. Удивило то, что впервые за многие годы Лукашенко не упомянул ни единого слова о врагах нашей синеукой республики. И насторожило то пожелание Лукашенко, где он говорит, что надо меньше рассуждать и больше делать. Ну, ясно, что, собственно, нам дают понять о том, что за нас рассуждать и думать будут другие. Я, например, категорически против такого пожелания, потому что не хочу превращаться в бессловесную рабочую скотину, которая должна только безропотно и бездумно пахать и жевать свою жвачку. Звонки на свободу. Вольный микрофон для наших слухачев. Телефонуйте на Минский номер 266-39-52. Телефон «Аутооткачник» уключены круглые сутки. С вами «Радио Свобода. Основные темы дня». Незалежный профсоюз рабочих Мікашевіцкага граніту, які ўзнік перад Новым годам, пераадольвае ціск і перашкоды ў рэгістрацыі. Ад 1 студзеня аператар кабельнага тэлебачання Менскія тэлевізійныя інфармацыйныя сеткі адключыў канал Euronews. Генеральны дырэктар самага папулярнага беларускага парталу Тутбай Юрый Зісер ад новага году бярэ творчы адпачынак і сыходзіць са сваёй пасады. Віцебскі актывіст Сергей Каваленко ў следчым ізалятары галадае 15-ты дзень. Галадоўку салідарнасці з ім у Брусэлі абвясціў Змітер Піменаў. Ад новага году старшынёўства ў Еўразвязі перайшло да Даніі. Галоўнымі выклікамі бліжэйшага паўгоду для Капенгагену будуць захаванне адзінства Еўропы і ўратаванне еўра.